Хороших хозяев не бывает. Вы ненавидели его? Ответа нет. Были у Фюмаля интимные отношения с Луизой Бурж? Да за такое я бы ему всю морду расквасил. И если вы намекаете... И он не пытался вступить с нею в подобные отношения? На его счастье нет. Вы обворовывали его? Простите, не понял. Я хочу знать, не пытались ли вы поживиться, скажем, на бензине, на деталях, при ремонте и тому подобное. Сразу видно, что вы его не знали. Он что же, все проверял? Он не хотел, чтобы его принимали за дурака. Значит, вы имели только свое жалование. В другой папке с протоколом допроса Луизы Бурж Мегре прочел. Ваш хозяин никогда не пытался вступить с вами в близкие отношения. Для этого у него была специальная девушка. А с женой он поддерживал супружеские отношения? Это меня не касается. Вам никто не предлагал денег за то, что вы повлияете на Фюмаля или выдадите его планы? Он не поддавался ничьему влиянию, а планов своих никому не открывал. Сколько лет вы еще собирались у него прослужить? Как можно меньше. Жермена, служанка, которая убирает комнаты, родилась в Сен-Фиакре, где ее брат и сейчас арендует ферму. Но хозяин ее, Фюмаль, он скупил почти все фермы, принадлежавшие когда-то графам де Сен-Фиакр. Как вы поступили к нему на службу? Я овдовела, работала у брата. Господин Фюмаль предложил мне поехать в Париж. Вы здесь счастливы? Интересно, когда это я бывала счастлива? Вы любили своего хозяина? Он никого не любил. А вы? У меня нет времени задавать себе такие вопросы. Вам известно, что брат госпожи Фюмаль часто приходил ночевать на третий этаж? Это не мое дело. Вам никогда не приходила мысль сообщить об этом хозяину? Хозяйские истории нас не касаются. Вы рассчитываете остаться на службе у госпожи Фюмаль? Я буду заниматься тем, что делала всю жизнь, и пойду туда, куда меня пригласят. В кабинете зазвонил телефон. Мегре снял трубку. Звонили с Монмартра, из комиссариата на улице Деместра. «Тип, которого вы ищете, здесь». «Какой тип?» «Эмиль Лантен. Его обнаружили у бистро площади Клиши». «Пьяный?» «Не без этого». «И что он говорит?» «Ничего. Отправьте его на набережную Орфевр. Я сейчас же выезжаю туда». Ни в доме, ни в службах оружие так и не нашли. В приемной в неудобном кресле сидел господин Жозеф и, кусая ногти, ждал, когда кто-нибудь из инспекторов в третий раз вызовет его на допрос.